Дорогой древних, глава 1, разбор украденных сокровищ, первым делом подвел итог своей последней миссии, 100 уровень, 366 2000, 21 816 25 тысяч, очень и очень неплохо, еще у меня в сумке хранилось четверо бывших тюремщиков, задания на уничтожение которых я пока не брал, но с ними буду разбираться позже, мой домен ассоциировался у меня с полноценным домом. А убивать кого-то в своем собственном доме это как-то, пачкать его что ли, а вот получить опыт с клинков мне подобные принципы никак не мешали, ну а таких клинков у меня было целых 8, в 7 из них было в среднем от 4 до 7 тысяч единиц опыта, ну и в последнем, которым я сразил старшего тюремщика Элора 43 с лишним тысячи, а значит, сливаем весь опыт в накопитель, 0,2 тысячи, 22 182, 25 тысяч, и беремся за первый меч, эх, вот это кайф, когда ты не борешься с волнами удовольствия, пытаясь из последних сил устоять на ногах, а наоборот буквально отдаешься накатывающему на тебя блаженству, 101 уровень, 561 2020, 24 743 25 тысяч, на этом хранилище опыта в ранговом артефакте оказалось практически полностью заполнено, поэтому я просто отвязываю его от себя и привязываюсь непосредственно к своей великой филактерии. 561 2020, 11 тысяч 50 тысяч. После чего, откладывая в стороны материализующиеся над оружием карты, продолжаю раз за разом дотрагиваться до очередных клинков. Спустя час я все еще лежал на полу и мелко подрагивал. Последняя порция, которую я получил за главного тюремщика, надолго вывела меня из строя. По сути, благодаря награде за него мне дали примерно столько же, сколько за убийство младшего бога, а общий мой баланс сейчас был следующим. 118 уровень, 921 2360, 48 465 50 тысяч, 24 743 25 тысяч. И вот я лежал сейчас и раздумывал, на что бы потратить такое море свалившегося на меня богатства, ведь... По сути, я мог сейчас или окончательно заполнить опытом и изучить вранговую карту или еще раз улучшить свою филактерию, или до третьего уровня на Д-ранге начинать улучшать все свои умения. Если изначально я поставил перед собой цель заполнить когда-нибудь божественную карту и изучить, то теперь я откровенно был к этому еще не готов. Мечта грозила осуществиться слишком быстро и буквально погрести меня под собой, а в дополнение ко всему это могло слишком сильно изменить всю мою дальнейшую жизнь, но, а как мы знаем, менять кардинально что-либо это самое сложное для человека, вдруг система в ультимативной форме оповестит меня, что я не могу иметь вранговый навык, не будучи младшим богом, и предложит мне переродиться в него без права отказаться с шансом скажем в 10%, что для такого ерангового существа как я и то будет совсем неплохо, ведь я не сранговый палач 200 уровня, половина из которых и то умирали при попытке такого перерождения, или вдруг при попадании в новый мир всем местным богам начнет приходить сообщение, в ваш мир вторгся вранговый игрок, ну, или вдруг мне от системы после этого начнут приходить только более сложные миссии, что я, например, смогу сделать, если получу миссию захватить один из миров, ладно, отложу пока этот сложный вопрос и посмотрю, что же мне удалось выгрести из тюремной сокровищницы, так 34 пространственных кольца с ранга, это я неплохо тогда целую шкатулку с ними себе в сумку закинул, две набитых коробки с Д и Е ранговыми пространственными кольцами, в каждой из которых было по несколько сотен подобных артефактов. Следующая коробка содержала в себе самые разнообразные накопители мистических энергий. Правда, процентов 80 из них работали только с маной. Еще процентов 15 могли хранить в себе духовную энергию и совсем небольшое количество артефактов могли хранить в себе пси, чи или даже эфир. А вот на прану или ви я ни одного накопителя так и не нашел. Ну и самые объемные из них, естественно, тоже были на мане. Тут же нацепил себе на пальцы 4 кольца архимага, значок защиты авторского права, 3000 единиц маны, пару колец верховного хранителя, с плюс 4000 единиц маны, и одно кольцо повелителя, с плюс 6000 единиц маны. Это с учетом одного уже имеющегося у меня кольца архимага, значок защиты авторского права, увеличивало мой резерв маны на 29 тысяч единиц. Ха, да я просто невероятно крут. Так, а теперь посмотрим, что за доспехи мне получилось прихватить из их сокровищницы. Доспех великого звездного палача, ранг, с плюс, тип, броня, П, предмет системы. Описание. Элитный техномагический доспех Ротана, надежно защищающий пользователя от энергетического, огнестрельного и магического оружия. Имеет множество встроенных функций и способен быстро адаптироваться к своему носителю. Вес. 30 кг. Свойства. Прочность В. Броне костюм практически невозможно повредить. Терморегуляция. Бронекостюм способен поддерживать комфортную внутреннюю температуру, а также быстро менять ее мысленно по команде владельца. Подстройка. Бронекостюм способен быстро изменять свои размеры, подстраиваясь под владельца, а также под активацию или отключение его боевой формы. Самодиагностика. Способен быстро определять свои повреждения, а также повреждения хозяина. Шлем. Способен по мысленной команде наращивать или убирать шлем. Самоочищение. Имеет функцию самоочищения своей поверхности. Самовосстановление. Способен самостоятельно восстанавливать свои повреждения. Скорость самовосстановления можно значительно увеличить, поддерживая в накопителях максимальный запас маны, а также предоставив необходимые для этого материалы. Герметизация. Способен полностью изолировать владельца от агрессивной внешней атмосферы или ее полного отсутствия. Воздушный карман. Имеет встроенный артефакт пространственного кармана, заполненного воздухом. Кварковый реактор. Имеет встроенный миниатюрный реактор, способный поддерживать большинство энергетических потребностей бронекостюма. Хранилище маны. Имеет огромное встроенное хранилище маны. 0.25000 единиц. Полет. Способен некоторое время летать, используя энергию реактора и модуль антигравитации. Энергетическое поле. Имеет два защитных поля, одно из которых запитано от энергии реактора, а второе от внутреннего хранилища маны. Плазменная пушка. Встроенная плазменная пушка позволяет вести прицельный огонь по своим противникам. Внимание, пушка запитана от миниатюрного кваркового реактора и при интенсивной стрельбе может ослабить прочность работающего от него же защитного поля. Встроенная аптечка. При наличии соответствующих универсальных картриджей костюм способен подлечивать своего владельца. Самоуничтожение. Бронекостюм можно запрограммировать на самоуничтожение при определенных условиях. Слоты быстрого доступа. 0.15. В броню встроены слоты быстрого доступа под системные карты, которые владелец может активировать своим мысленным усилием. Владелец. Нет, охренеть. Только и смог сказать я, прочитав все его свойства. Что тут можно сказать? На своих палачах полудемоны точно не экономили. Пленный кирианец успел мне вкратце поведать про боевые техномагические костюмы охранников тюрьмы, и судя по его словам, они имели на порядок меньше полезных функций, нежели это чудо инженерной и магической мысли неизвестной мне цивилизации. Вот оно, сочетание самых высоких технологий и магии в действии. Не удержался и погладил его глянцевые плавные обводы. Внимание! Хотите привязать к себе броне костюм доспех великого звездного палача? Да нет, название у него, конечно, так себе, но главное в нем, а в начинке. Соглашаюсь на привязку, начиная чувствовать с ним некую связь. Вновь дотрагиваюсь до костюма, и тут от моей мысленной команды задняя его часть раздвигается в стороны, а в переднюю часть я встаю, упираясь в нее грудью и ногами. Тут же ощущаю, как костюм начал меняться, принимая очертания моего тела, а задние части встают на прежнее место, и вот я уже облачен в свою новую и крутую броню. Быстро и удобно. Да, до таких технологий всем известным мне технически развитым расам еще расти и расти. После этого телепортируюсь к зеркалу, начинаю красоваться перед ним, доставая и убирая миниатюрную на вид плазменную пушку, а также материализуя и деактивируя обратно шлем. Его пластинки словно по волшебству вырастают из небольших наростов на моих плечах и в итоге полностью закрывают мне голову, оставляя впереди обширную прозрачную полусферу. И что интересно, обзор при этом не только не уменьшался, а по какому-то непонятному мне принципу даже наоборот слегка увеличивался. И что интересно, в этом костюме было на удивление легко двигаться, будто он был оснащен какими-то дополнительными искусственными мышцами. Хотя в описании про это нигде написано не было, а ведь весил он, согласно полученной информации, 30 килограмм. А вот воспринимался он, словно невесомая вторая кожа. Ну и конечно я попробовал полет. Правда, система брони костюма сразу выдала предупреждение, что полет тратит много энергии, ослабляя тем самым также запитанный от реактора защитный купол. Да и в целом, что это не летательное средство, а всего лишь хорошая броня, поэтому после часа полетов придется приземлиться и какое-то время, так сказать, охлаждать оборудование. Ну и этого времени на любое сражение должно с лихвой хватить, а ведь таких костюмов я прихватил из сокровищницы 2 штуки. И, кажется, я теперь знаю, что подарить своей девушке на день рождения. Вот только надо будет вообще узнать, когда именно он у нее. Так, ну а теперь переходим к разбору захваченных карт. Я их хватал целыми стопками, даже не просматривая. То же самое я делал с теми, что выпадали из убитых мною врагов, и теми, что передал мне Атлант после зачистки зеленой зоны. Ну и в первую очередь стоит сразу разделить их все сразу по рангам. Что интересно, так это то, что Е-ранговых карт здесь было меньше, чем всех остальных. Наверное, это связано с тем, что кирианцы убивали своих жертв в продвинутом навыке поединка, а значит, могли выбрать только самые лучшие из имеющегося у жертвы. Поэтому всякий Е-ранговый мусор они обычно и не брали. И большая часть этих низкоранговых карт, возможно, вообще уже моя добыча и моих рабов. Я же решил начать просмотр с самого лучшего, поэтому выложил перед собой несколько стопок с ранговых карт и, честно говоря, надолго подвис, изучая то, что мне в них досталось. И, кажется, я уже знаю, на что мне все-таки придется потратить львиную долю заработанного опыта. Хотите поучаствовать в создании книги вместе с автором? Ссылка на цикл здесь. https://outhartadaywork118588. Глава 2. Честно украденные карты. Итак, передо мной лежала сейчас крупная стопка с ранговых карт. 12 из них содержали великий магический дар, С. 5 штук были с зарождающейся душой, С. 4 с великим сосудом вечности, С. 2 карты с доменом разума, С. Ну и в единственном экземпляре присутствовала карта «Великий очаг чакры», С. Карт с волей тут не было, так как ее обладатели были слишком редки. Ну а обладатели эфира просто предвидели засаду в подобных миссиях и, видимо, наверняка банально их не принимали. Просто обалдеть. Да с этими картами я смогу хорошо продвинуть свою магическую энергию и теперь точно прокачаю свой сосуд вечности до сранга. Однако лишь мистическими особенностями лежащие передо мной карты не ограничивались. И сейчас я рассматривал не менее интересную добычу. Сущность божественной крови. Сильная. Ранг. С. Описание. Дает шанс пробудить или усилить существующую божественную родословную. В случае неудачи возможны негативные последствия. Божественная сила. Плюс 5. И таких сущностей было порядка 20. Притом не только божественные, а еще и принадлежащие самым разным расам. Притом я среди них даже одну драконью сущность смог разглядеть, отчего внутри сразу проснулось дикое желание немедленно ее поглотить. Подавил пока это желание и продолжил разбор. Император школы быстрых ножей, значок защиты авторского права. Император школы 9 ветров, значок защиты авторского права. Эти навыки годились только для великих мастеров этих школ и могли существенно продвинуть их по пути возвышения. Жалко, что императора моей школы среди них не было. А вот следующие карты были уже более интересны. Да, земли, значок защиты авторского права. Да, копья, значок защиты авторского права. Да, меча, значок защиты авторского права. Да, скорости, значок защиты авторского права. И да, ветра, значок защиты авторского права. Это было вырванное у игроков сродство или скорее понимание определенной стихии. Притом да, меча, значок защиты авторского права, просто идеально для меня подходило. По поводу остальных не совсем уверен. Если только да, ветра, значок защиты авторского права, еще попробовать познать, ведь сродство с ветром, да, у меня уже есть. Также тут был один из уже имеющихся у меня даров, только в значительно более продвинутой его версии. Электрокинез С1-1. Дар, позволяющий управлять, генерировать или поглощать электричество. Ну и последними оставались различные навыки, которые в отличие от ранее рассмотренных карт требовали уже заполнения опытом. И тут было на что посмотреть. Мифическая неутомимость С1-1 позволяет вам не уставать в течение 1 часа, что бы вы при этом ни делали. Откат – сутки. Заполнение 6581 – 10 тысяч. Аура владыки ужаса – С. Позволяет испускать вокруг себя волны ужаса, страха и паники, способные обратить в бегство любое поддавшееся этому влиянию существо. Минимальные требования. Наличие чертогов разума – Д. Заполнение 3185 – 10 тысяч. Спокойствие времени – С. Позволяет замедлить течение времени на определенном участке. Минимальные требования. Великий магический дар, С, сродство со временем, Д, заполнение 4226-10000, межмировый портал, С, позволяет открыть портал в пределах вашего сектора, срок действия, 1 минута, затраты 35 тысяч единиц божественной энергии, заполнение 6911-10000, небесное исцеление, С+, комплексный навык, позволяет диагностировать и вылечивать практически любые болезни. По желанию снимать проклятия или благословения, позволяет вернуть к жизни тех, кто умер недавно. После использования происходит восстановление сил и незначительное омоложение организма. Локализация и контроль. Хорошо лечит травмы мистических каналов и источников. Заполнение 7331-10000. Мифическая ловкость, С11. Ваши связки и сухожилия обладают невозможной для обычных существ прочностью и эластичностью. Могут быть использованы для изготовления высококачественного оружия и артефактов, но извлечь их из вас будет непростой задачей. Заполнение 6623-10000. Трансформация костей, С11. Кости становятся невероятно прочными. Цвет изменяется в зависимости от расы, влияет на оттенок брони. Заполнение 7241-10000. Небесный молот, С, наносит мощнейший удар по определенному участку территории. Откат, месяц. Заполнение 6231-10000. Полет, С, позволяет летать, затрачивая на это минимум энергии, легко маневрируя и развивая высокую скорость. Заполнение 5743-10000. Великое воскрешение, С+, способно поднять человека из мертвых, если после его смерти прошло не более суток. Шанс воскрешения вариативен и зависит от множества параметров. Предоставляет небольшой шанс воскресить существо, убитое системным оружием. Потребление 15 тысяч единиц маны за использование. Заполнение 4556-10000. Великое пространственное хранилище, С+, создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе. Объем 6М. Лень, С+, 1-1. Вы можете подключаться к миру, в котором находитесь. При этом часть энергии, в некотором радиусе от вас, что должна отходить высшим сущностям, контролирующим этот мир, будет поступать вам. Время действия. 1 час. Откат. 7 дней. Небесное испытание. Скрытый навык. Заполнение 10000-10000. Очень интересная стопка карт. А ведь я же еще Д-ранговые карты не рассматривал. А их, в отличие от более редкого С-ранга, тут несколько сотен. Похоже на то, чтобы осознать и освоить все это богатство, мне потребуется время. Много времени. Друзья, не забывайте добавить книгу в библиотеку, чтобы видеть выход новых глав. Глава 3. Изучение карты «Внезапные неожиданности». Что касается Е и Д ранговых карт, то их я свалил в свою новую сумку и быстро просмотрел их описание, используя ее свойства инвентаризация. И должен сказать, что среди них тоже нашлось немало интереснейших позиций. Например, целая серия особенностей, делающая тебя сильнее. Невероятная реакция, Д, невероятная ловкость, Д, прочные мышцы, Д, прочная кожа, Д, качественная закалка внутренних органов, Д, дополнительный поток сознания, Д. Притом больше чем уверен, попытайся я найти их самостоятельно в базе данных, то у меня это просто бы не вышло. Также здесь были дар управления водой, Д, дар управления воздухом, Д, и более продвинутая версия дара, чем уже имевшийся у меня электрокинез, Д, 1-1. Впрочем, и других интересных умений и особенностей в этих стопках тоже хватало, но смысл терять время, досконально изучая их все, когда ты уже и так отобрал карты, которые точно сделают тебя намного сильнее. И самым первым делом я заполнил опытом и изучил. Небесный молот, С, наносит мощнейший удар по определенному участку территории. Откат, месяц. Конечно, это умение будет наверняка немного слабее, чем длань Изура, которая есть у Алии, но даже так раз в месяц я смогу этим самым молотом кому-нибудь неплохо так зарядить. И кстати, это еще одна из причин, почему я, достигнув 100 уровня, все еще не пошел на перерождение. Ведь переродившись каким-нибудь архонтом, я смогу скинуть счетчик, став вновь первым уровнем. А значит, с минимальными вложениями ВОЗ смогу брать себе новые характеристики. А так у меня на взятие нового уровня, а, следовательно, П, получение дополнительных 2 очков характеристик уходит уже более 2000 ОС. И вроде на первый взгляд это ужасно невыгодно. На первый взгляд я выбрасываю кучу ценнейшего опыта на ветер. Вот только я считал, что это точно не так. Дело в том, что до вранга, которым я все же когда-нибудь попытаюсь стать, у меня будет всего 3 стадии. Это Е, Д и С ранговое существо. И мне надо попытаться от каждого из этих рангов взять по максимуму. Ибо как это ни странно, те, кто родились изначально с ранга, имеют меньше всего шансов стать богом. А все дело в том, что у них не было того запаса характеристик, который получают игроки, ранее набравшие кучу уровней и потом прошедшие эволюцию. А брать новые уровни на сранге уже невероятно дорого. Я же должен мыслить как бессмертное существо, и поэтому торопиться мне некуда. И если это осмыслить, то траты на характеристики на моем 118 уровне не такие уж и большие. Ну а спешка для достижения столь высокой цели ни к чему хорошему точно не приведет. Были и еще причины, по которым я все еще не хотел перерождаться. Будучи первообезьяной, я получил достижение, благодаря которому, убивая существо, опережающее меня в развитии на 3 ранга, я мог получить с него сразу 2 карты, максимально заполненные опытом. И это без всяких там системных поединков. Переродившись в человека, я перестал таким образом получать дополнительную карту с ранговых монстров. Однако я все еще могу получать 2 таких карты с существ в ранга. И если у меня однажды получилось такого завалить, то получится и еще. Тем более, что с тех пор я стал значительно сильнее. А если я пройду перерождение, то об этой возможности можно будет сразу забыть, так как ранговое существо я в ближайшие тысячелетия вряд ли потяну. Ну и последней и самой главной причиной было мое умение «Абсолютный клон», завязанное на расовый ранг. Будучи первообезьяной, я мог призвать сразу 8 своих копий. Сейчас, когда я Е-ранга, я могу призвать только 4 копии. А если переродиться в Д-ранговое существо, то этих копий останется только 2, что значительно уменьшит мою общую боевую мощь. А ведь именно благодаря этому умению я и могу раз в месяц одолеть практически любого противника. Ведь впятером, как я считаю, мы все еще практически непобедимы. А ведь теперь каждый из моих клонов сможет ударить не только срезом пространства, значок защиты авторского права, но и еще и небесным молотом, значок защиты авторского права. Эти умения чисто системные и не требуют вложения собственной энергии. Ну а дальше уже будем совместно добивать врага, используя общие запасы наших мистических сил. При этом я сейчас говорю об очень сильных противниках, так как 5 ударов моим новым молотом вряд ли кто из обычных смертных сможет вообще пережить. Далее я выучил весьма интересный навык из доставшейся мне стопки. Управление болью, D11. Этот навык потреблял любую из мистических энергий и мог неограниченно долго практически полностью отключать боль, оставляя лишь самый минимум болевых ощущений. А еще он поглотил свою прежнюю более слабую версию притупления боли, E11, судя по сообщению системы, еще немного усилившись за счет этого. Ну а дальше я, используя этот новый навык, принялся заполнять доставшиеся мне карты опытом и изучать их, улучшая и модернизируя свое собственное тело, что было не самым приятным занятием даже при новом моем обезболивании. Невероятная реакция, да, невероятная ловкость, да, прочные мышцы, да, прочная кожа, да, качественная закалка внутренних органов, да, дополнительный поток сознания, да. В среднем эти карты уже имели заполнение опытом в районе 60%, поэтому много я на их изучение не потратил. 02360, 48465, 50000, 20695, 25000. И если первые навыки просто делали меня немного быстрее, ловчее и крепче, то вот дополнительный поток сознания добавил весьма необычные ощущения. Дополнительный поток сознания, D+, позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Дополнительных потоков, 1. К счастью, у меня не добавилось второй личности, с которой мне пришлось бы постоянно спорить, просто я как бы чувствовал, что могу делать как минимум 2 дела одновременно, тратя на это часть собственных интеллектуальных мощностей. Например, сейчас я одним потоком все еще продумывал оптимальные варианты траты доставшегося мне опыта, а вторым следил как бы за этим процессом со стороны и анализировал, как действуют уже изученные мною особенности. А еще этот навык можно было улучшить как минимум до 3-го ранга, добавив себе, как я понял, еще два дополнительных потока. Правда, решил пока этого не делать, а свыкнуться для начала с уже достигнутым результатом. Ну а далее изучил нетребующие заполнения опытом карты с дарами. Дар управления водой – D11, дар управления воздухом – D11, электрокинез – D11. А сразу за этим тут же изучаю электрокинез – S11. После чего сидел и еще несколько часов игрался с этими стихиями. Что было интересно, так это то, что у меня уже было сродство с каждой из этих стихий, поэтому разобраться с тем, как именно пользоваться каждым даром, труда не составило. Ну а воду можно было достать из одного из своих артефактов «Вечный источник», значок защиты авторского права. В результате вскоре вокруг меня летал маленький водоворот из брызг и пены, через которые пробивали небольшие электрические разряды, бьющие прямо из моих ладоней. Очень красиво и необычно. Вот когда начинаешь чувствовать себя настоящим волшебником. Правда, неосознанно при сотворении этой красоты я дополнительно подключил значительно более развитый дар телекинеза, значок защиты авторского права. И что интересно, так это то, что он только усиливал контроль над водой и воздухом, даря дополнительную легкость в управлении ими. Далее наполнил опытом и изучил трансформацию костей, S11. И должен сказать, что это была настолько болезненная процедура, что мое новое управление болью, D11, тут не справлялось, и мне пришлось подключить чисто системное не знающее боли, D11, которое напрочь выключало боль, правда только всего на 40 минут и работало с большим откатом. Зато, какое это потом удовольствие лежать и наслаждаться тем, что тебя не выворачивает всего буквально наизнанку, как будто из тела пытается вырваться какой-нибудь демон. Проверять свою новую особенность мне было ни на чем, но судя по всему теперь мои кости должны быть намного прочнее стали. А стало быть, и моя боевая форма тоже стала сейчас значительно лучше, так как некоторая ее часть состоит именно из костяных вставок. Следующую карту, которую я заполнил опытом, была особенность «Мифическая ловкость» S1102360 48465 50 000 14559 25 000. Невероятную ловкость, да, я уже изучил, поэтому переход к суперчеловеку, думаю, должен пройти более плавно. Вот только здесь меня ждал неожиданный облом. Внимание! Ваш параметр ловкости недостаточен, чтобы изучить эту особенность. Вот тена. Впрочем, у меня сейчас ловкость основного тела 20, и для сранговой особенности этого, наверное, действительно маловато. Думаю, будь у меня ловкость на 10, у меня и Д-ранговая особенность бы тоже не изучилась. Ладно, эту карту пока отложим. Что там дальше? Мифическая неутомимость, S11, позволяет вам не уставать в течение одного часа, что бы вы при этом ни делали. Откат, сутки. Заполнение 6581 10 000. Пригодится. Возможность в течение целого часа сражаться как угорелый и при этом совершенно не уставать. Ха, такое умение и в постели с любимой девушкой тоже может понадобиться. Чувствуешь, что начал замедляться? Активировал его, и сразу все стали счастливы и довольны. Тут же заполняю карту и изучаю его. Дальше настала очередь изучить дополнительный способ перемещения. Межмировый портал, S, позволяет открыть портал в пределах вашего сектора. Срок действия 1 минута. Затраты 35 000 единиц божественной энергии. Заполнение 6911 10 000. Благодаря амулету предводителя, В, я уже мог открыть портал. Вот только его крупная арка предназначалась для перехода значительных сил и работал целый час. Ну и существенным его минусом было то, что пользоваться им было можно только раз в неделю. Этот же портал создавал небольшой переход всего на минуту, а тратил божественной энергии на 10 000 единиц больше. И это все вроде сплошные минусы, но был тут и просто огромный плюс. Про откат у этого умения нигде ничего не говорилось. А значит, если количество божественной энергии тебе позволяет, можешь открывать их хоть каждую минуту. А если два моих вранговых артефакта будут полны, то этой энергии мне хватит сразу на целых два таких межмировых портала. Изучаю. 02360 48465 50 000 8051 25 000. Следующие два умения шли, можно сказать, парой. Небесное исцеление, С плюс, комплексный навык, позволяет диагностировать и вылечивать практически любые болезни. По желанию снимать проклятия или благословения, позволяет вернуть к жизни тех, кто умер недавно. После использования происходит восстановление сил и незначительное омоложение организма. Локализация и контроль. Хорошо лечит травмы мистических каналов и источников. Заполнение 7331-10000. И «Великое воскрешение» с плюс способно поднять человека из мертвых, если после его смерти прошло не более суток. Шанс воскрешения вариативен и зависит от множества параметров. Предоставляет небольшой шанс воскресить существо, убитое системным оружием. Потребление 15 тысяч единиц маны за использование. Заполнение 4556-10000. Про их необходимость, пожалуй, даже говорить не стоит. Заполняю и изучаю. 02360, 48404, 50000, 025000. Самое интересное, что вместе с этими высокоранговыми навыками шел просто огромный массив знаний, что голова начала буквально раскалываться, а система отреагировала, повысив мне связанное с ними сродство. Внимание! Ваше сродство с жизнью повысилось естественным образом. Сродство с жизнью плюс 1, 3, с полчаса, наверное, так и лежал, продолжая двумя потоками своего сознания раскладывать по полочкам полученные знания. Что ни говори, а сранговые навыки были в десятки раз более тяжелыми или информативными, чем их облегченные версии того же Д-ранга. А мое малое воскрешение, Д, оказалось лишь сильно урезанной и упрощенной версией более великого знания. А еще на изучение умений я потратил слишком много опыта, и мне теперь не хватает на увеличение ранга моей великой филактерии, которая требовала для своего апгрейда 50 тысяч ОС. Хотя у меня в сумке работорговца, значок защиты авторского права, хранилось еще четверо тюремщиков, на уничтожение которых я заданий пока еще не брал. И кстати, один из них тот самый молодой кирианец со своими рабами и непонятной защитой, которую я еле сумел пробить. За него награда была гораздо более высокая. Так, а ведь я еще Атланту с вампиршей одну из сумок работорговца отдавал с наказов добыть мне четырех тюремщиков. Тут же призываю Атланта, который застыл с интересом оглядываясь, а глаза его удивленно расширились, когда он увидел лежащего неподалеку мертвого костяного дракона и более массивную тушу жука. Ведь если посмотреть на него с помощью идентификации, то она выдает простое и лаконичное: «Мертвый младший бог». После этого Атлант с благоговейным ужасом упал передо мной на колено. «Для меня огромная честь, что вы показали мне это место, хозяин», — с рвением выпалил он. И кстати, бой с тюремщиками хорошо на него повлиял, а значит, Атлант не упустил своего шанса возвыситься, беря награды за головы кирианцев. Румер Атлант, Д+, игрок, Д, раб, уровень 59, ведь до битвы в тюрьме он был всего 53 уровня. «Поднимись, я давал вам сумку работорговца с наказом добыть мне четырех тюремщиков. Вы выполнили задание, выполнили, хозяин, однако сумка с пленными сейчас у Назиры», — ответил мне этот гигант, вновь поклонившись. Кажется, увиденное значительно добавило ему почтительности ко мне. Отзываю Атланта и призываю вампиршу, которая также удивленно на время замерла. «Пленные тюремщики, которых вы должны были захватить у тебя», — тут же спрашиваю у нее. «Да, хозяин», — ответила та, после чего прикоснулась к сумке, и передо мной моментально возникли четыре кирианца. Притом, судя по всему, при их захвате особо не заморачивались, тупо закидывая их в горло сумки, даже не удосужившись разоружить. Блин, ну, нафига их надо было выкидывать тут всех разом? Да к тому же вон один из них потянулся к своей кобуре на поясе. Оглушение, оглушение, оглушение, духовные тиски. Последнего решил приложить для разнообразия другим навыкам. Ладно, хоть я сейчас невероятно ловкий и быстрый, что просто не дал им прийти в себя. И в этот самый момент резко взвыл навык ощущения опасности. Вот только сделать ничего я уже не успел, так как ноги и руки буквально перестали меня слушаться, охваченные каким-то черным маревом, от которого так и несло магией смерти. Так и не сумев пошевелиться, я медленно начал заваливаться вперед, однако почувствовал сзади невероятно быстрое движение, после чего у меня на шее захлопнулся арабский ошейник, и это была уже не та безделушка Еранга, от которой я достаточно быстро избавился в тюрьме. Это был полноценный сранговый артефакт. Ну, елки-палки, только и успел подумать я, падая лицом на пол своего малого домена. Глава 4. Битва с предательницей. Впрочем, сдаваться без боя я был не намерен. «Освободи меня», — выдал я команду пленившей меня вампирши. ведь она все еще оставалась моей рабыней и должна была мне подчиняться. «Нет, это ты освободи меня», встретила она меня уже своим приказом, и в этот момент меня накрыла просто невыносимая боль, активированная надетым на меня ошейником, а в дополнение к этому сразу возникло дикое желание ей повиноваться. Управление болью, Д. Сразу стало гораздо легче, вот только полностью болевые ощущения этот навык не убирал, а только лишь сильно ослаблял их. Вторым же потоком сознания я, используя Ви, сейчас сопротивлялся против приказа хозяйки. Тьфу ты, приказа вампирши. А еще только сейчас я осознал, что Назира сама как-то противостоит действию своей рабской карты. Боль, приказал я, на что услышал только странный каркающий смех, что было странно, так как я еще ни разу не слышал, как смеется вампирша. Ты слишком слаб для богоборца, которому я в свое время подчинилась. И еще слишком глуп, так как пытаешься пугать вампира болью. И поэтому ты умрешь, а все, что есть в этом домене, достанется мне. Сразу решил отозвать ее обратно в карту. Вот только удивленно обнаружил, что сама карта у меня из руки каким-то образом исчезла. А за спиной у меня раздался ее довольный голос. Ты, наверное, что-то потерял? Подчинись. Тут же мне последовал новый приказ. И судя по этим словам, убивать меня она пока не спешила, ведь она давно могла просто взорвать мой ошейник. С другой стороны, у каждого из нас было умение, способное тебя вновь воскресить, и как именно сработает мое, она не знала. А вот время работало сейчас на ее стороне, так как надетый на меня ошейник быстро выкачивал из меня ману, прану и ци. Я же до сих пор так и не мог вернуть себе подвижность, даже не представляя, чем же именно она на меня воздействовала. А еще черный туман накрыл мою голову, не давая возможности видеть. Да и если бы мог ничего толком, кроме пола, в который уперлось мое лицо, я бы все равно не рассмотрел. Дар дочери Изура. Теплый ласковый свет на мгновение выбил меня из неподвижного состояния и той боли, что шла от ошейника, вот только стоило теплу схлынуть, как я понял, что укутавшая меня чернота так никуда и не делась, а на секунду вернувшаяся подвижность вновь покинула меня. Ладно, тогда я могу по-другому. Для начала накладываю на себя неуязвимое тело, значок защиты авторского права, защита хафта, значок защиты авторского права, после чего нахожу своего врага. Детальное сканирование. На детальной схеме в приличном радиусе вокруг меня оказался виден четкий силуэт вампирши, на которую я тут же наложил свою метку. А теперь получай, небесная молния. 100 ОС, защитное умение, которым я могу пользоваться в своем домене. И пусть каждый такой удар стоил мне сотню опыта, сейчас было не время, чтобы экономить. Вот только вампирша умудрилась избежать попадания молнии, на время переместившись из нашего мира в тень. Впрочем, по всей видимости, эта атака хоть и в ослабленном варианте, но смогла достать ее и там, так как вывалилась она из тени буквально через секунду после моего удара. Тут же в меня прилетает чем-то убойным от моей противницы, так что меня после удара еще провезло по полу метров 7, но защитные умения выдержали эту атаку, не дав повредить само тело. «А теперь умри!» – мысленно выкрикнул я, активируя следующую атаку. Небесная молния. 100 ОС. На этот раз противницу буквально испепелило. Однако судя по тому, что черный туман вокруг меня так никуда и не делся, а ошейник до сих пор продолжал давить болью и воздействовать на мой разум, ничего еще не закончилось, и она вскоре воскреснет. Я же стал лихорадочно пытаться освободиться, пытался, используя волю, отгонять этот черный туман, и у меня это даже начало получаться. А еще пока я мысленно боролся с чернотой вторым потоком сознания, я достал из хранилища амулет защиты от магии смерти, да и телекинезом нацепил его на себя. Вот только я начал думать, что у меня наконец-то получается, как жизнь сразу макнула меня в суровую реальность головой. С хлопком слетело умение «Неуязвимое тело». Дорогущий навык и надетый на шею ошейник высосали из меня к этому моменту всю мою прану, ведь запас этой энергии был у меня меньше, чем той же манелицы, а вдобавок они еще и наградили малым отклонением плоти. А по ударившему в меня какому-то тяжелому предмету я понял, что Назира уже воскресла, если такое выражение вообще уместно применять к вампиру. И еще после ее смерти, теперь ее отношение ко мне сильно поменялось, и она уже больше не стремилась взять меня живым. Впрочем, второе сранговое умение не подвело, выдержав и эту ее атаку. Детальное сканирование. Я вновь нашел ее и повесил метку, вот только в этот момент моя мана также закончилась, а следом за этим пришла более сильная боль. Кажется, она, моментально сблизившись со мной, проколола меня системным клинком. Притом первый удар ее застрял в моих ребрах, и она так и не сумела пробить мою укрепленную грудную клетку. Вот только скорости вампирши было не занимать, и она тут же нанесла второй добивающий удар. Внимание! Вы умерли и будете воскрешены через 4, 3, 2. Слава богу, мой бессмертный значок защиты авторского права справился, и меня она так и не смогла меня осушить, несмотря на то, что я был убит системным клинком. Сейчас же я воскресну в самой безопасной зоне в радиусе 30 метров от места смерти. Воскреснув, тут же сместился в сторону на всякий случай, уходя от возможного удара. А порадовало, что этой черной гадости, что не давало ранее мне пошевелиться, на этот раз на мне больше не было. Правда, сранговый ошейник остался на своем прежнем месте и сразу напомнил мне о своем существовании ужасной болью. Это что получается? При возрождении он перенесся вместе со мной, правильно, что там в плену у кирианцев я не стал избавляться от него подобным образом. Хотя там ошейник у меня был всего лишь Е-ранга, и возможно бы этот способ тогда и сработал. Управление болью, да, ага, ну, сейчас она у меня получит. И в этот момент раздался мощный взрыв. Следующую секунду я в шоке висел над своим изуродованным телом с начисто отсутствующей головой. Эта тварь все-таки активировала взрывчатку в ошейнике. И мне очень повезло, что, достигнув срангов духовной энергии, а также мудрости, я получил возможность покидать свое тело или, как в этом случае, все еще сохранять жизнь даже тогда, когда основное тело, казалось бы, уже погибло. Вот только так моя душа была достаточно уязвима, а учитывая, что из меня перед убийством выкачали всю ману, которая поддерживала целостность моей души и большую часть духовной энергии, то моя энергетическая оболочка была очень слаба и находилась буквально на грани распада. Я сейчас вообще не мог пользоваться своими мистическими силами, так как это бы окончательно разрушило мою слабую душу. Ну, если только мог использовать только свою волю, щит воли. А еще у меня была божественная энергия, ту ее часть, что продолжала вырабатывать Ви, я перевел на выработку духовной энергии, тем самым немного стабилизируя свое состояние, а из запасов вранговых артефактов начал потихоньку восполнять ману. Правда, учитывая постигшее меня магическое отклонение, шел этот процесс трудно и весьма болезненно. А вот что было самым страшным, даже в этом, можно сказать, призрачном состоянии моя противница, кажется, была способна меня видеть. «Вот ты живучий», — вырвалось у нее. «Впрочем, я умею обращаться с такими, как ты, и так будет даже гораздо удобнее тебя допрашивать». Назира протянула руку, и меня неотвратимо поволокло к ней, а все мое сопротивление лишь немного замедляло этот процесс. Вот только для системы я все еще оставался обычным игроком, и если задействовать навыки, использующие мистические энергии, было для меня сейчас сложновато, то вот чисто системные подобного дискомфорта не вызывали. А ведь кроме небесной молнии у меня еще кое-что есть. Небесный молот, значок защиты авторского права. Весь малый домен, казалось, слегка пошатнулся, а вампиршу буквально расплющило по полу. Раздавлено оказалось было все. Грудная клетка, руки, голова. И все же, она все еще оставалась жива. Победа. Осталось только добить ее системным оружием, что хранится у меня в картотеке. После чего проверить описание системы про мое практически бессмертие и то, как я смогу отрегенерировать вновь свое тело. Достаю из картотеки сранговый кинжал и телекинезом направляю его в Назиру, ведь при таких повреждениях оружию будет достаточно просто коснуться ее, как запустится механизм осушения. Вот только перед самой кончиной она что-то сделала, и по моей слабой зарождающейся душе ударила черная хмарь. Еще секунду я боролся, после чего она буквально разъела мою оболочку, и я оказался в черном ничто. Внимание! Вы умерли окончательной смертью. Внимание! Автоматическая активация переноса души, В, а затем меня вновь будто схватили и понесли через сильно сопротивляющиеся моему переносу слои, которые словно острая терка всячески пытались меня удержать. А спустя какое-то время я распахнул глаза, лежа на полу своего малого домена, а в руках у меня были уже заполненные опытом карты «Небесное исцеление», с плюсом «Великое воскрешение», с плюс которые я к этому моменту все еще не изучил. «Да Едрин, твою-то мать!» Только и вырвалось у меня. Да я знал про то, что с момента последнего использования амулета Кроноса, В, неделя отката уже прошла, и возможно поэтому и начал вести себя так беспечно. Но блин, как этот перенос все-таки был неприятен. А еще теперь у меня появились новые знания о моих соратниках, а также ценный боевой опыт, который следует хорошенько обдумать. Глава 5. Второй божественный барьер и характеристики. А еще когда ты лежишь и не спеша осмысливаешь произошедший бой, выплывает куча возможностей, которые ты банально упустил. Например, стоило бы мне активировать моих клонов, как рядом со мной сразу же появились бы 4 моих копии, на которых бы не было совершенно никаких ошейников. Уж вчетвером бы они быстро раскатали Назиру в тонкий блин. Да, я бы потратил откату умения, который длится целый месяц, зато 100% победил бы в этом бою. А еще вполне возможно, что дотронься я до рабского ошейника и пожелая отправить его в сумку правителя, в, тот мог бы туда с моей шеей переместиться. Но это не точно, а проверять на себе такие вещи я как-то не хочу. Да и, в конце концов, я, находясь в своем личном домене, мог воздвигнуть вокруг себя системные стены, просто не давая противнице к себе приблизиться. Впрочем, задним числом можно было бы придумать кучу вариантов наилучшего для себя развития событий. В бою уже все эти умные стратегии, как правило, забываются, и ты начинаешь больше действовать на инстинктах. Ну, или на интуиции, или на наработанном с годами опыте, тут кому уже как больше нравится. Вот только что мне теперь делать с Назирой? С одной стороны, я все еще хочу ей отомстить, порвать, уничтожить, да и много чего нехорошего ей сделать, хоть я и понимаю, что это всего лишь эмоции. Если учесть, что мой кинжал долетел до нее, то наша с ней схватка окончилась, можно сказать, в ничью. В том будущем, которое так уже никогда и не случится, мы оба глупо погибли. Хотя нет, если бы меня не выдернул артефакт Кроноса, я бы вскоре ожил бы при помощи своей великой филактерии, хранившейся в ней зарождающейся душе. Так что можно сказать, что в той битве я по-любому бы победил. А вот с другой стороны, терять настолько сильного бойца было откровенно жалко. И вряд ли все те новые рабы, что хранятся в моих картах, не попытаются, как и она, воспользоваться возможностью освободиться, если, конечно, такая им когда-нибудь представится. Вампиры же, насколько я про них узнал, довольно рациональные существа, и если им выгодно попробовать освободиться, они это сделают. Если выгоды нет, будут продолжать подчиняться. Тем более, учитывая, что служить мне им тоже было весьма прибыльно, ведь только за время зачистки тюрьмы Назира подняла целых 4 уровня и была уже на 29-м. Ну а при нашем знакомстве ее уровень был вообще только 22-й. И еще одно я для себя уяснил. Она очень сильна. Это ее черное марево, рабский ошейник и умение красть карты буквально прямо из рук, да и просто невероятная сила и скорость. По итогу выходит, что я ее сильно недооценивал, и если я и решусь выпустить ее из карты, скажем, для того, чтобы добить, то сделаю я это не раньше, чем через неделю, когда у амулета посланника Кроноса, в, пройдет время отката. До тех же пор пускай лучше в карте пока сидит, от греха подальше. Притом она же раньше открывала мне системную информацию по себе. Вот только никаких отдельных навыков вроде парализующего черного марева там прописано не было, правда, было мастер магии смерти, значок защиты авторского права. А это значит, что она владеет полным арсеналом навыков этой специальности, а вполне возможно и сама способна придумывать и настраивать под себя заклинания этого аспекта. И как от такого защититься? Из бесед с Ильей я знал, что если брать себе особенности, защищающие от конкретных аспектов, то твое управление этой стихией тоже может пострадать, а этого мне не надо. Ведь к крутой нежити, что прикрывает тебе спину и делает за тебя всю грязную работу, я уже привык. И кстати, хорошо, что я так и не стал выпускать свою остальную нежить. Вампирша просто переподчинила бы ее себе, став от этого только еще сильнее. Пожалуй, только стража бы у нее не получилось бы подчинить. Но призывать его было бы глупостью, так как он быстро бы сожрал Назиру, а потом наверняка решил полакомиться моей обездвиженной тушкой, и тогда мне бы пришлось вызывать клонов уже для своей защиты от него. Ладно, выводы из произошедшей битвы я, думаю, сделал. У меня же были и весьма необычные открытия, которые тоже требовали моего осмысления. И главным из них было то, что по факту я, получается, еще не изучил высокоранговые навыки исцеления, значок защиты авторского права, и воскрешение, значок защиты авторского права. Вот только, я все равно помнил немалую долю полученной по ним информации, и думаю, что при некоторых условиях смог бы их даже использовать. И это открывало широкую возможность для такого рода махинаций. Правда, эти карты опытом я уже заполнил, так что придется изучить их повторно, скажем так, еще больше укрепив полученный ранее материал. А еще у меня сродство с жизнью, да, так и оставалось на тройке. А ведь его я поднял как раз после изучения этих самых навыков. И это говорило о том, что сродство, так же как и его дальнейшее продолжение дао, напрямую привязано к душе и вообще это нечто большее, чем различные характеристики, опыт и прочие системные условности. Это что тогда получается? У меня есть несколько карт с различными дао, значок защиты авторского права, и теперь я могу попробовать их все познать. Карты при этом распадутся, а я или смогу увеличить свое сродство с изучаемой стихией вплоть до дао или нет. Даже если нет, то в любом случае мое сродство с тем дао, которое я стремился познать, многократно возрастет. Скажем, сродство, да, с той же скоростью, карта которого у меня есть, может подняться до 3 или даже 4. Далее я откатываю время на 3 часа назад с помощью амулета Кроноса. В тот момент, когда все карты с дао еще не потрачены, а прогресс, который я ранее приобрел при первой попытке их изучения, уже остается со мной. Звучит неплохо. А значит, жду отката артефакта и эти карты пока не использую. Так, что дальше? Повторно изучаю исцеление с воскрешением, втайне надеясь, что это еще раз поднимет мое сродство с жизнью. Но как вы уже, наверное, догадались, такого чуда не произошло. Зато теперь мои знания по использованию повторно изученных навыков были сейчас совершенны. Притом система как-то зачла мои предыдущие знания и, учитывая это, дала мне еще больше информации по ним на этот раз. А значит, теперь я мог использовать их с еще большей эффективностью и тратить на это немного меньше энергии. Притом на этот раз произошло то, чего при первом изучении навыков не наблюдалось. Система предложила мне слить их с уже имеющимися у меня более слабыми вариантами, еще дополнительно их немного усилив, на что я, конечно же, также согласился. И кстати, благодаря этому слиянию они получили дополнительно по одному плюсу в своем описании. И что самое важное, это описание просто передавало суть загруженных знаний, не ограничивая меня какими-то жесткими рамками. Я же благодаря своему продвинутому сродству с жизнью буквально интуитивно понимал, как мне эти знания использовать. Например, я мог снизить качество исцеляющего эффекта, но при этом значительно сократить потребление энергии. Такое можно использовать, когда больных вокруг очень много и тебе нужно лишь скорректировать их состояние, чтобы они смогли пережить ближайшие дни, дождавшись в дальнейшем помощи врачей, а не полностью вылечивать каждого из них. Или наоборот, многократно завысить расход этой энергии, зато добившись принципиального качества в исцелении или воскрешении. А еще произошедший бой принципиально поменял мое отношение к хранящимся у меня в сумке пленным. Если раньше я не хотел как-то запачкать свой домен убийствами и чужой кровью, то теперь прекрасно осознал, насколько глупы эти суждения. Блин, да у меня вон в стороне целая туша мертвого бога валяется, залив вокруг себя все своими. Не знаю честно, как натекающие с него жидкости называются. Ну, точно не все же там только его кровь. Испражнения всякие тоже должны быть. И кстати, что интересно, он даже и не думал как-то протухать, начать вонять или портиться. Или младшие боги не разлагаются, или это уже свойство самого домена такое. По крайней мере, насколько я знаю, всяких вредных бактерий сюда точно не попадает, а именно они могли бы поселиться на мертвом теле, начиная его пожирать. Так, что-то я отвлекся. В общем, откладывая неизбежное, я просто делаю себя слабее и тем самым даю другим дополнительную возможность себя прикончить. Все равно ведь отпускать тюремщиков я не собирался. Вот только на этот раз я немного подготовился, создав внутри домена, можно сказать, небольшую клетку размером метр на метр. Притом сами стены я сделал такими, чтобы изнутри они были максимально прочными, а снаружи я мог нанести прямо сквозь них удар, не встречая никакого сопротивления. Ну а также добавил возможность менять прозрачность этих стен, а также я мог убирать и вновь возвращать их по своему желанию, на тот случай, если мне понадобится выпустить оттуда своего пленника. Ну а также они могли проводить или наоборот заглушать звуки. И да, я теперь и такое в своем домене, как оказывается, могу. Правда, вся эта конструкция вышла для меня не бесплатной и обошлась в 50 ОС. Но как по мне, это совсем небольшая плата за безопасность. 02360, 48354, 50000, 025000. После чего помещаю в эту клетку из сумки первого кирианца. Что где я, начал тот отчаянно крутиться, перебирая руками по матовым стенам. Меня он при этом не видел, так как прозрачной эта клетка была только с моей стороны. Делаю обращенную ко мне стенку частично видимой, так чтобы он мог наблюдать мой силуэт. Так нам будет проще поддерживать с ним контакт. Передай мне координаты известных тебе миров с описанием их, а также все загруженные тебе карты местности. Тюремщик прижался к противоположной от меня стенке и весь буквально затрясся. «Я не умею получать координаты миров, господин», — буквально промямлил он. «Тогда передай все доступные тебе карты местности», — велел ему я. Уж навык картография у него то должен был иметься. Получаю переданный им пакет информации, после чего бросаю ему вызов на поединок. Тот сразу кинулся молить о пощаде, обещая, что будет самым верным и нужным рабом. Вот только нафига он мне такой нужен? Да и вообще в рабах я, если честно, слегка как-то разочаровался. Бью по нему оглушением, и тот падает на пол. После чего принимаю задание на его голову и добиваю секатором. Так я, по крайней мере, принес ему легкую смерть, немного успокоив тем самым свою совесть. Пытать же его, требуя, чтобы он согласился на поединок, чтобы получить с него немного больше карт. На такое я еще, слава богу, не способен. Да и он Д-ранговый игрок, и вряд ли у него есть что-то ценное. Практически все самые редкие навыки, что могли выжить с игроков тюремщики, у меня и так уже есть, и одна-две лишние карты не стоят дальнейших угрызений совести. Внимание! Вы получили 345 ОС, 173 2360, 172 25 тысяч, 48 354 50 тысяч. Внимание! Задание «Истинная смерть Холла» выполнено. Внимание! Вы получили 5898 ОС, 2949 2360, 3121 25 тысяч, 48 354 50 тысяч. Внимание! Вы получаете 119 уровень, 589 2380. К сожалению, почти половина полученного опыта все еще уходила на поднятие нового уровня, и поделать тут я ничего не мог, разве что перед очередной казнью полностью скидывал все свои запасы в накопитель. И кстати, чем выше будет мой уровень, тем реже я его буду повышать, а значит, через какое-то время почти весь заработанный мною опыт вскоре будет уходить только на навыки. И это еще один несомненный плюс высокого уровня. Ну а теперь достаем следующего тюремщика. Всего их у меня было четверо. Притом последний, тот самый молодой аристократ, за голову которого была назначена награда аж в 23 224 ОС, оказался самым болтливым. Скинул мне координаты множества миров, все известные ему карты, а таких оказалось совсем немало, так как родственники озаботились покупкой таких карт для своего любимчика. А также он сразу передал мне все свои артефакты, рассказав про каждый из них. И кстати, именно благодаря этим самым артефактам я смог пробить его, только используя свой секатор, напитанный божественной силой. Притом он обещал мне неимоверно большие награды, которые заплатят его родные за голову, как оказалось, старшего своего наследника. Вот только связываться с родней полудемона, в надежде получить с них богатый выкуп, я не стал. Наверное, все-таки жизнь меня чему-то доучит. Несмотря на мою любящую приключений пятую точку, да и все, что мне было нужно, замученные этим молодым человеком игроки уже мне предоставили, а именно огромное количество опыта, который за него предлагалось. Поэтому судьба его была решена. И кстати, при его убийстве я получил дополнительно 2 единицы божественной силы. Уровень 125, 1812 2500, 22 542 25 тысяч, 48 354 50 тысяч. Так, что дальше? На данный момент я накопил 110 неиспользованных очков характеристик. Будь это компьютерная игра, я бы вложил их все в какой-то один параметр, например, силу. После чего всех моих противников ждал бы весьма неприятный сюрприз. Вот только здесь не игра, а реальная жизнь, и перекосов в развитии мое тело просто-напросто мне не простит. А еще, чтобы вложить такое количество характеристик, мне потребуется пара недель не меньше. И если я начну заниматься этим сейчас, то, вернувшись на планету людоящеров, где оставил Илью ее там, скорее всего, не застану. Она не хатика, чтобы сидеть и вечно меня дожидаться. И так уже существует очень большая вероятность того, что, вернувшись туда, свою напарницу я не найду.